Вылив в костер остатки кофе, я полоснул кружку водой из котелка и убрал ее сушиться, а сам, подложив под голову седло, лег отдохнуть, прикрыв лицо серой ковбойской шляпой. Это было мое недавнее приобретение в фактории трапперов, где принимали пушнину за местные чеки. Последняя шляпа была унесена течением, когда резкий порыв ветра сбил ее с моей головы во время переправы через одну из быстрых рек Юты. У служащего фактории, кроме шляпы, я еще приобрел патронов, а также продовольствие вроде кофе, бобов и сушеного мяса. Приправы у меня еще были. Отдыхая после тяжелого пути, я размышлял о себе и о своем будущем. Вот уже год прошел, как я нахожусь на территории Америки, и, честно сказать, мне тут все еще нравится, так как я нашел работу по душе. Я был тем, кого называли народными шерифами, охотником за головами. Себя я особо не афишировал, но, к сожалению, тут уже 2 месяца, как о Ричарде Лукасе, под именем которого я жил и работал, уже пошли слухи сперва по одному штату, а потом и по всей Америке. Свое умение стрелять я не афишировал, это всегда было неприятным подарком для соперников, а в тот день был просто вынужден это сделать. Я тогда в один из городков штата Монтана привел 2 взятых живыми преступников, собираясь получить за их головы плату, когда меня опознал один из находившихся в городе бандитов, брата которого я в перестрелке убил, а этого ранил и сдал маршалу за вознаграждение. Как оказалось, он уже сбежал из тюрьмы и, набрав банду в 20 голов, занимался угоном скота и ограблением дилижансов. В городе они гуляли под видом добропорядочных ковбоев-гуртовщиков. Когда я вышел из конторы шерифа с полученной оплатой за бандитов, на пустой улице меня уже ждали. В результате 2-минутной перестрелки на пыльной земле остались лежать, истекая кровью, в самых разнообразных позах 18 бандитов, а 2 убежали, пока я перезаряжался, лежа на боку, за поилкой для лошадей и зло поглядывая на 2 своих лошадей, нашпигованных свинцом. Тогда шериф, что вышел из своего офиса, осмотрел трупы и, опознав часть бандитов, честно сказал, что такой суммы у него не наберется, но за половину он готов деньги отдать прямо сейчас, а за остальным можно прибыть позже, через 1/2, когда скопится нужная сумма. Тогда я быстро собрался, выбрал 2 крепких коней бандитов и, перекинув седло и вьючные сумки, покинул не только город, но и штат. Теперь я был Джоном Блейдом, стрелком из Канзаса. В Юте я находился 3-й день, двигаясь по следам банды, что ограбила дилижанс и ушла в неосвоенные земли. Банда была беспредельная. Свидетелей нет, все уничтожены. 14-летняя девочка пропала. Я ее нашел вчера, изнасилованную и убитую, засыпанную камнями на берегу реки. Банду я возьму, она у меня не первая и не последняя. Но лежал я и размышлял не об этом, а о том, что произошло за год. Информацию о ситуации в мире я получал из газет, а это с опозданием на месяц, а то и на 2. Но известия из Англии вызывали у меня только улыбки. Бунты, унесшие множество жизней, продолжаются до сих пор, хотя и идут на спад. Я чувствовал себя отомщенным, как прочитал, что по приказу королевы на улице Лондона были введены войска, и вроде как началась гражданская война. Коктейли Молотова, моя идея, широко применялись на улицах Лондона и в других городах. Хорошая штука для повстанцев. Английские солдаты, наверное, до сих пор проклинают меня, вспоминая жуткие смерти своих товарищей, сгоревших заживо. По Российской империи информация была противоречивой, но тоже довольно интересной. Еще по приезде в Нью-Йорк я прочитал в газетах сообщение о гибели святого Артура. Хотя официально представительство императора это не подтвердило, но по стране начали расползаться слухи, один страшнее другого. Я пропал, и император не мог предъявить меня живого и невредимого, отчего среди купцов и дворянства пошел недовольный ропот. О том, что семья императора проклята смертельно раненым святым Артуром, вот казус. Тоже ходили слухи, но после того, как вирус сработал, это вызвало шок у народа и у императора. Тот на месяц закрылся в личной опочивальне и молился. Но это официальные слухи, кто его знает, как там было на самом деле. Как бы то ни было, Романовых действительно осталось двое. Несмотря на подъем в промышленности, на воду было спущено 6 крейсеров после испытаний, поступивших во флот. В самой стране все было не так хорошо. Появилось много недовольных государем, но это пока просто недовольство. Бунтов и пикетов еще не было, жандармы над этим плотно работали. Я, блин, учил. Что мне не понравилось, те новинки, что я принес в этот мир, и надеялся, что ими первое время будет пользоваться только Россия, уже начали появляться в Америке. Промышленные шпионы не дремали и потоком покупали все новое в России, продавали информацию промышленникам разных стран. Все это, конечно, расстроило, но я махнул рукой. Романовых не переделаешь. Побыстрее бы революция и гражданская война. Я начинаю понимать большевиков и причину смены власти. Расстрелянную семью Николая II мне теперь было не жалко. Вот ни капельки. Вдруг послышался стук потревоженных камешков, и я мгновенно оказался на ногах с верным Смит-Вессоном в правой руке, уходя прыжком вправо. Грохнул запоздалый выстрел, и пуля попала в одеяло, на котором я до этого лежал. «Он, Фред! Он за тем камнем!» — надрывался стрелок. Подняв руку с пистолетом над камнем, я выстрелил, и крикун, захлебнувшись, замолчал. Похоже, я попал ему в шею. Находился я на краю обрыва. Внизу было чистое голубое озеро, окруженное со всех сторон высокими скалами и кривыми деревцами. Я бы и не подумал, что тут есть водоем, если бы по следам бандитов не вышел к их последней стоянке. Я собирался тут отдохнуть 2 часа, пообедать и продолжить преследование, надеясь нагнать их к вечеру. Потом бы я вернулся сюда нормально искупаться и постираться, но, видимо, бандиты или решили вернуться, или еще что. Не думаю, что они заметили дым моего костра, его почти не было видно. Прислушавшись, я определил по хрусту камней, что еще 3 обходят меня. Если они поднимутся на скалу, то просто расстреляют меня с безопасного расстояния. Винчестер и винтовка лежали у седла на открытом месте, мне было до них не добраться. Быстро выглянув, я также молниеносно спрятался. Запоздалая пуля выбила мелкие крошки из камня, за которым я укрывался, но мне вреда не принесла. Сделав раскачку, я молниеносно выскочил из-за камня, стреляя с обеих рук, Трое бандитов, что не успели спрятаться, получили по пуле и упали, обливаясь кровью. Остальные попрятались среди камней. Я стоял у затухающего костра и внимательно наблюдал за местами, где спрятались двое оставшихся бандитов. Опустив руку, я направил ствол на спину одного из бандитов, что был одет как ковбой, и выстрелил в него. Тот был еще жив, но после моего выстрела затих и перестал своими стонами мне мешать слушать. Один оставался на своем месте, а вот второй, укрываясь за скалами, пытался сбежать, тихонько отползая в сторону. Прицелившись в гладкую белую скалу рядом с ним, я выстрелил так, чтобы рикошетом пуля попала в бандита в укрытии. Судя по крику, попал. Правда, непонятно куда. Тот горланил, не переставая. Этот крик, видимо, ударил по нервам последнего. Тот вскочил, поворачиваясь ко мне спиной, чтобы убежать, но схлопотал пулю с 40 метров и упал. Перезарядившись, я направился к горластому. Обойдя обломок скалы, я встал, как вкопанный, держа на прицеле раненого. Тот держался за пах, где расплывалось кровавое пятно. И неизвестного, которого никак, кроме как франтом, было не назвать. Приталенная серая одежда, часы на золотой цепочке на жилете, все с иголочки, будто только из магазина. Из дорогой, отделанной тиснением кобуры на животе, торчала перламутровая рукоятка кольта. «Добрый день, мистер Александров!» «На плохом русском», — сказал он. «Вы даже не представляете, сколько месяцев я жаждал этой встречи. Ваша привычка не задерживаться на одном месте больше 4-5 дней оказала плохую услугу в моих поисках. Думаю, кривой Джим нам уже не нужен. Мешает общению своими воплями. Ваш случайный выстрел оказался очень удачным». Мужчина под моим прицелом поднял руку и согнул ее в локте, отчего я метнулся за скалу в укрытие, догадываясь, что сейчас произойдет. Почти сразу раздался залп. По моим прикидкам, очень мешало эхо, стволов было около 30. Бандит был буквально разорван пулями. Дождавшись, когда визг рикошетов стихнет, я вышел из-за скалы, за которой прятался, и, посмотрев на истерзанное тело бандита, покосился на франта, что... полусидя, зажимал кровоточащую рану в животе, сплюнул и сказал: «Идиот! Кто стреляет залпом в скалах?» «Как бы то ни было, но мы вас нашли!» С улыбкой сказал еще один франт, такой же упакованный, как и первый, только во всем черном. Он вышел из расщелины за спиной первого франта. По виду он был тут старшим. Единственное, что на его бедрах и поясе не было оружия, а так один в один первый. Правда, выяснилось, что таки оружие у него есть. Подойдя к первому неизвестному, он достал из кармашка на жилете двуствольный дерринджер и, приставив стволик к виску первого, спустил курок. Тот дернул головой и свалился на бок с маской удивления на лице. Убрав револьверы в кобуры, я сложил руки на груди, прислонившись плечом к скале, за которой прятался до этого, и сказал: «Грязно играете. Выяснили, в каком я штате, где я примерно нахожусь. Наверняка у трапперов узнали, где я шляпу и другие припасы покупал. Потом наняли банду, организовали нападение на дилижанс, зная, что я в таких ситуациях сразу начинаю охоту, и спокойно стали ожидать меня на следах ушедшей банды. Потом, когда обнаружили, направили банду убить меня, проверить, тот я или не тот. А теперь стоите в гордой позе в полном довольствии собой. Вот я и говорю, грязно играете. Людей из дилижанса не жалко? Ну что вы, мистер Александров, какая может быть жалость в такой игре? Разведя руками, с улыбкой спросил неизвестный. Кстати, зря вы так отомстили русскому правителю. Он понял, что вы живы, и сообщил нам о вас. Сам лично сообщил. А вы это кто? Представители Ее Величества Королевы Великобритании, естественно. Снова улыбнулся тот. Мы выполняли всю грязную работу на территориях других стран по заданию нашего правительства. Например, искали вас. Кстати, вы уже седьмой, которого мы принимаем за вас, благо в этот раз угадали. Повезло? Не думаю, покачал я головой. Тут еще нужно проверить, кому повезло. Естественно, нам. Кстати, вы в курсе, что вы в Канзасе уже 4 раза посещали одну вдовушку приятной наружности и округлости? Она с нами. Поэтому, если не хотите, чтобы с девушкой что-то случилось, будьте благоразумны. Хорошо? Отстегните ремень и снимите оружие, которым вы так великолепно умеете пользоваться. Покосившись на скалы, где виднелись многочисленные стволы и шляпы стрелков, они прятались. Я молча покачал головой. Не договорились, что вам надо. Переправить в Англию, естественно. Там вас очень ждут. Вы даже не представляете, как ждут пришельца из будущего. Как император российский понял, что я жив? Мне это неизвестно точно, но он был в этом убежден. Предполагаю, что вам не надо было распускать те слухи в Архангельске. К тому же то кодовое слово, что вы передали резиденту в Англии, знали всего 2. Оба сотрудника русской разведки его не отправляли. Стало быть, это ваша работа? Между прочим, жирный след. Я бы так не рисковал даже из мести. Кстати, не подскажете, чем мы вам так насолили? Что же император этого вам не объяснил? К сожалению, он обошелся общими фразами. Но сказал, что вы дьявол во плоти, который пришел к нам из преисподней. Правда, технические новинки, что вы ввели, подсказывают, что он в чем-то был прав, когда рассказал нашему человеку в своем окружении, кто вы и откуда. Он не сильно ошибся, усмехнулся я, отстегивая ремень с оружием. Развязав кожаные шнурки на ногах, они нужны были, чтобы кобуры не болтались, я свернул ремень и положил оружие перед собой. Ваш Ремингтон 38-го калибра и Дерингер в сапоге, пожалуйста, тоже. Положив дополнительное оружие туда, где мне указали, и подняв руки, я сделал 5 шагов назад, как велел неизвестный. В 2 шагах правее был мой лагерь, где еще слегка дымился костерок, а сзади край обрыва, за которым виднелись прозрачные воды небольшого, но удивительно глубокого озера, Как ни странно, но в принципе я был, если недоволен, то удовлетворен сложившейся ситуацией. Этот год жизни бродягой прерий и каньонов многое дал мне, помог разобраться в себе. Год углубленного изучения себя дал понять, что без чужого вмешательства тут не обошлось. То есть эти гады с неба, те, которые из рая, явно снова что-то внедрили в меня, типа добропорядочности, любви к ближнему, веры, что человек не подведет, и другую хрень. Этот год и ушел у меня на ликвидацию последствий их вмешательств. И вот уже пару месяцев я чувствовал себя тем прежним, который никогда не унывал и не подставлял обе щеки. Блин, если бы я был прежним тогда, когда меня кинул урод Александр, разве бы я ушел, как побитая собака? Да, блин, революция началась бы в России куда как раньше. У меня тогда и сил-то хватило, разве что сделать мелкую пакость британцам, да и все. У меня в этом мире только раз вернулся прежний характер, да и то тогда его подстегнули кнутом. Но позже он снова пропал. С тем характером, что я вернул себе. Скажу честно, меня лучше не трогать. Если бы британцы нашли меня с полгода назад, я бы еще, может, подумал, сдаваться им в руки или нет. В данном случае выбор даже не стоял. Сдохну, но на их условиях работать никогда не буду. Не, неправильно сказал. Они раньше сдохнут, чем я соглашусь с ними сотрудничать. Поглядывая на сложенные у седла ружья, я покосился на своего верхового коня, что флегматично объедал куст, к которому был привязан. Он и вьючный находился от меня метрах в 15. «Не советую», — сказал Франт, заметив, как я, прикидывая что-то в уме, кашусь на оружие и лошадей. «У тебя нет никакого шанса». Мой прыжок был быстр, я схватил винчестер и, отступая шаг за шагом, скинул винтовку к плечу и выпустил пулю за пулей. Франт мой прыжок не прозевал и успел спрятаться, а вот стрелки нет. В магазине было 17 патронов. Выпустить я успел 12, снеся головы 11 стрелкам, но потом одна пуля попала мне в левую ногу чуть выше колена, вторая в живот толкнув, отчего я молча безвольной тушкой полетел в озеро. Винчестер, который я продолжал крепко сжимать за цевьё, немного помогал мне уходить на дно, но, в принципе, не так быстро, как хотелось. Озеро оказалось действительно чертовски глубоким. Когда я погрузился метров на 60, а до дна оставалось примерно столько же, я отчетливо различил плеск воды сверху. Было такое впечатление, как будто кто-то бросился за мной следом, но я был слишком глубоко для любого местного пловца. — Давайте, давайте, я вас тут жду! — с усмешкой подумал я. Однако я ошибся. Вдруг раздался подводный взрыв, и на меня обрушился гидроудар, который практически выбил из меня сознание. Немного придя в себя, я понял, что британцы все просчитали. Они все знали, специально вышли на меня у озера и предполагали, что я укроюсь от них в нем, где меня можно безболезненно взять. Немного подергавшись, я быстро вернул свое состояние в норму и почувствовал второй плеск. Шумно работая руками и ногами, стал погружаться дальше, когда меня догнала вторая взрывная волна. В этот раз Взрыв таки выбил из меня сознание, причем, похоже, надолго. Я не знаю, что было дальше, но предполагаю, что когда моя бессознательная тушка достигла дна, меня затянуло в пещеру и понесло по подводной реке. Ведь у озера не было выходов, из него не выбегали никакие ручейки, а вода была на одном уровне, хотя небольшой водопад, к которому я спускался по тропинке, чтобы набрать воду для обеда, явно давал понять, что выход у озера все же есть. Одним словом, меня затянуло и изрядно потаскало по подземному руслу. Очнулся я как раз в тот момент, когда сильное течение кинуло меня на очередной камень, отчего хрустнули ребра. Воздуха как не было, так и нет. Эта подземная река была полностью заполнена водой, так что я продолжал сам гонять кровь, подавая кислород в мозг. На 5-6 часов меня хватит, но потом будет край. Я бы продержался меньше, но вода была насыщена пузырьками с воздухом, который я впитывал через поры в коже. Мгновенно осознав, где и как я оказался, мысленно прикинул, что подземная река слишком быстрая. Похоже, в нее вливались и другие реки. Залечив раны, у меня были сломаны левая рука и нога, ребра, и была трещина в тазе. Я стал бороться с течением. Первым делом я повернулся ногами вперед. Ноги легче лечить, чем голову. Именно так, подрабатывая руками и ногами, я и плыл. Нельзя сказать, что меня не побило о стены, но, в принципе, без особых последствий. После лечения есть хотелось с сумасшедшей силой, тем более мне еще до этого приходилось залечивать огнестрельные раны, но я пока терпел. Не знаю, сколько меня несло по реке, я потерял счет времени, да и направление, куда меня могло нести, осталось для меня тайной за семью печатями. Но когда впереди появился свет, я понял, что подземная река вынесла меня на поверхность. При приближении выяснилось, что это был не солнечный свет, это луна освещала тихие воды реки, в которую из-под высокой скалы впадала подземная река и куда вынесла меня. В темноте мои глаза достаточно адаптировались, да и я им помог, стараясь особо не затрачивать внутренние резервы, поэтому быстро осмотрелся. Увиденное меня не впечатлило. Берег был каменистый и высокий, вокруг стены, черт. Эта река бежала по дну каньона. Пока была возможность, я вернул свой организм к нормальному функционированию, то есть легкие задышали сами, да и остальное заработало. Через пару километров, где река делала поворот, я обнаружил галечный пляж и направился к нему, загребая руками. С трудом выбравшись на берег, голодные спазмы просто выкручивали желудок. Я устало плюхнулся на гальку, давая себе возможность передохнуть. Через пару минут, когда немного пришел в себя, я перевернулся на спину и захохотал. «Повеселился, называется!» «Наверное, надо было дать себя связать!» И, усыпив их, когда все уроды соберутся вокруг, спокойно покончить с ними. Хотя они не дураки, так не должны попасться, но кто знает. Нет, захотелось переждать на дне, вылезти и вырезать их всех. Вылез, блин. Оглядевшись, я понял, что галечная полоса длиной всего метров 200, потом снова вода. Посмотрев на луну, я определил, что с момента моего прыжка прошло порядка 12-13 часов. Рядом было выброшено на берег высохшее бревно, еще всякое дерево, даже вроде обломок каноэ был, но вот туши тюленя не наблюдалось, хотя есть очень хотелось. Мысленно пробежавшись по своим дальнейшим планам, я решил пока ограничиться ближайшими, утолить голод. Проблем с этим делом не предвиделось, я умел ловить рыбу руками. Срезав горелкой пальца ветки с бревна, сложил костер и поджег их. Пока костерок разгорался, я быстро осмотрел себя. На одной ноге сапог сохранился, на второй нет, да и от одежды мало что осталось. Единственно нормально сохранился кожаный жилет, у рубашки не хватало обоих рукавов, брюки были изодраны в клочья. Одним словом, я был раздет, безоружен и голоден. Последнее я решу довольно быстро, а вот с остальным будем разбираться по мере необходимости, пока не горит. Костер неплохо освещал небольшой круг и часть стены каньона. Пока огонь лизал ветки, я направился к концу пляжа. Там было что-то вроде затона. Вода тихая, стоячая, рыба должна быть. Так и оказалось. Подсвечивая себе факелом, я обнаружил спящую рыбу, и пока она не успевала среагировать, одним мощным рывком правой руки выбрасывал ее на берег, где она билась об гальку. Наловить удалось 5 штук, после чего разбуженная рыба брызнула в разные стороны. Однако я был доволен. Форель была крупной, тяжелой. Должно было мне хватить набить брюхо и пополнить жизненные силы. Насадив рыбу на тонкую ветку, которую я заранее приготовил, понес ее к своему лагерю. С ножом проблем не возникло. Нет, при себе у меня его не было. Но еще в прошлой жизни индейцы научили меня делать каменные и кремниевые топоры и ножи. Я всегда рад был поучиться чему-то новому, так что получалось у меня неплохо. Найдя подходящий обломок, я накалил его на костре и резко охладил в воде, отчего он лопнул. После этого я обтесал кромку, сделав камень острым, как бритва, и занялся очисткой. Распотрошив рыбу у воды, почистил и нарубил кусками, после чего насадил на ветку и подвесил над костром. Теперь я сидел, наблюдая, как рыба поджаривается. Наготове было еще 2 почищенные тушки и размышлял о своем будущем. Думаю, нужно разобраться с наглыми в своей манере, навсегда исключить угрозу с их стороны, плотно пообщаться с Александром, кол ему в жопу вобью, и продолжить жить дальше. В принципе, этот мир мне нравился, но Америка несколько прискучила. Думаю отправиться в Азию, купить джонку и изучить бассейн Индийского океана с его многочисленными островами, но это на будущее. А сейчас нужно определиться, где я нахожусь, выбраться из этого чертова каньона и вернуться к лагерю. Уверен, наглые меня там все еще ждут. Раз они знали о моем умении долго находиться под водой, заранее подготовив мины, то наверняка все еще там. Бросать свое оружие, особенно револьверы, к которым я привык и которые стали мне как родные, я не собирался. Это мое имущество, а воров я очень не люблю. Быстро съев сочащуюся жиром рыбу, пресновато, но очень вкусно, Я стал жарить остальную, подкинув в костер еще дровишек. Обмен веществ я усилил, поэтому, когда была готова следующая партия, это уже была переварена, и я снова хотел есть. Но зато силы ко мне вернулись, и я восстановил некоторые внутренние повреждения, которые не трогал из-за недостатка материала. Под утро я решил, что пора выбираться. Используя трещины и щели в стене каньона, а также поросшие кустарником склоны, я за полчаса, слегка исцарапавшись, но заживив повреждения, выбрался наверх. Осмотревшись, я зачесал затылок. Я не был в курсе, куда меня унесло. Дальних ориентиров, кроме гор, тоже не наблюдалось. Солнце не могло помочь. Со всех сторон были прерии с колыхающейся зеленой травой. Вдали был утес, но ранее он мне не попадался. Судя по солнцу, мне нужно было идти или вниз по реке, или наоборот подниматься. Сделав логический вывод, что меня принесло сверху, я пошел неподалеку от края обрыва вверх по течению, надеясь, что со временем мне встретится что-то знакомое. Однако, когда я преследовал бандитов, каньонов мне не попадалось. Но вот река, кстати, такая же быстрая, попадалась. Вполне возможно, иду я не туда. Но проверить это можно только своими ногами. К вечеру каньон ушел резко влево и растворился вдали, а я шагал дальше уже по прерии, в высокой по пояс траве. С продовольствием проблем не встало. Я сбил камнем выскочившую из-под ног куропатку, ожидал чего-то подобного и держал наготове камень. Ощипав ее, я развел небольшой костерок. Толстая ветка у меня была с собой, привязана за спиной на манер лука, сплетенной из травы веревкой. Вот ее я нарезал и сделал костерок. Так что в этот вечер ужинал хорошей такой курочкой-куропаткой, нафаршированной диким чесноком, что нашел неподалеку. Жаль, на утро немного осталось. Не особо крупная птица попалась. Ее гнездо я тоже осмотрел. Был пяток яиц, но на просвет стало ясно, что яичницей мне полакомиться не удастся. Скоро должны были вылупиться птенцы. Утром, подтянув пояс, я двинулся дальше, все отчетливее понимая, что путь выбрал неверный, хотя шел и по солнцу. Нужно было спускаться и уходить вправо, переправившись через реку. Как это ни странно, подземная река текла против течения той, что находилась на поверхности. На обратном пути я вдруг обнаружил в траве следы тяжелых колес. Вчера, когда я тут проходил, их не было. Судя по колее, тут прошло до десятка телег. Видимо, переселенцев. По бокам от колеи были следы подкованных лошадей. Мне нужна была лошадь. Поэтому, определив, куда шел караван, понятное дело, в сторону Тихого океана, я направился следом, размышляя о том, как они смогли преодолеть каньон. Прерия дальше, не сказать, что была ровная, то холм, то низина, но я продолжал энергично шагать, когда вдруг заметил на следующем холме, в обход которого шла колея, всадника. До него было с километр, но я определил по деталям одежды, что это белый. Тут рядом с ним появились еще всадники, двое, причем, судя по росту, или дети, или подростки. Низковатые они были. Всадники молча наблюдали, как я двигаюсь по колее следом за караваном. Всадником я не пошел, тут трава примята, идти удобно, а по прерии я в одном сапоге уже ходил, заколебался порезы заживлять. Вдруг метрах в двух передо мной земля как будто взорвалась, когда в нее врезалась тяжелая пуля. Из холма раздался хлопок винтовочного выстрела. По знакомому звуку я определил, что стреляли из такого же Спрингфилда, какой был у меня. Вернее, я еще его верну. Хрен он англичашкам достанется. Остановившись, я посмотрел на всадника, что держал в руках винтовку, и сказал: «Сами напросились». В это время раздался второй выстрел, но уходить в сторону я не стал. Хорошо различимая пуля ушла в бок, пролетела в полуметре от моего левого плеча и зарылась за спиной. Похоже, этот урод на холме стрелял на поражение, но стрелком оказался хреновым. С полукилометра попасть не может. Сойдя с колеи и набирая скорость, я побежал к всадникам. Там забеспокоились, и выстрелы начали доноситься с периодичностью 7 раз в минуту. Причем стрелял взрослый. Мальчишки просто смотрели, хотя у одного в руках было что-то вроде винтовки. Но он не спешил ее вскидывать и целиться в меня. Пока я бежал, успел убедиться, что взрослый действительно стреляет на поражение. Приходилось на бегу во время выстрела уходить в сторону и, не снижая скорости, продолжать сближаться. Когда до неизвестных мне переселенцев осталось порядка 100 метров, взрослый по одежде ковбоя и с пышными усами развернул коня и, гикая, исчез на противоположном склоне холма. Чуть помедлив, испуганные мальчишки, я видел их лица, последовали за ним. Поднявшись на холм, я убедился, что был прав в своем предположении. Внизу тонкой змейкой уходили вдаль повозки переселенцев, накрытые белыми тентами. Всадник уже был среди группы возбужденных мужчин. Ковбой что-то экспрессивно говорил, показывая в мою сторону. Те молча слушали. В это время толпы достигли мальчишки и присоединились к разговору, видимо, не поддержав ковбоя, потому как тот стал еще больше размахивать руками. Хмыкнув, я направился вниз. Готов поставить золотую монету, что этот урод проводник у переселенцев и сейчас уговаривает их выступить против меня единым фронтом. Караван терпеливо стоял, ожидая, когда я доберусь до него. У многих в руках были ружья, у троих, включая ковбоя, еще и револьверы на бедрах. При приближении я опознал в руках одного из мальчишек мелкашку. В опытных руках очень серьезное оружие, тем более выстрел не такой громкий, как у обычного ружья. При моем приближении вперед вышел пожилой мужчина с посеребренной годами окладистой бородой. Подняв руку, он сказал: «Здравствуй, юноша! С добром ли ты, али с плохими помыслами?» «Привет!» — кивнул я. — К вам у меня претензий нет. А вон ту мразь я собираюсь убить. Он в меня стрелял. — Наш проводник принял тебя за индейца. Прости его. Бог велит простить, — сказал бородатый. Присмотревшись, я понял, что это переселенцы-фанатики одного из направлений церкви. «Суньте себе своего бога в задницу, дядя!» — Хмуро буркнул я и, посмотрев на прячущегося за спинами ковбоя, сказал: «Ты выйдешь ко мне, подонок, или так и будешь прятаться за чужими спинами?» «Пропустите меня», — велел тот и действительно вышел вперед со старым револьвером в руках. Это был Ремингтон образца 1864 года с накладками из орехового дерева на рукоятке. Ни слова не говоря, он выстрелил, я успел метнуться в сторону, среагировав на движение пальцев на спуске, и пуля, пролетев мимо, попала в женщину, стоявшую позади меня. Второй выстрел унес жизнь мальчишки, что стоял рядом. Следующий выстрел ковбой сделать уже не успел, получив от меня удар кулаком в горло. «Как видите, этот мужчина — убийца. Думаю, нужно его линчевать», — громко сказал я, чтобы перекричать ропоты и жалостливые крики женщин. «Бог велит нам прощать», — начал было говорить бородатый, но покачал головой. Я наклонился и свернул ковбою шею. Подхватив револьвер, я снял с него пояс с патронташем, перепоясался, обшарил его карманы, прошел через расступившуюся толпу к коню неизвестного ковбоя и, похлопав того по холке, спросил: «Кто-нибудь продаст мне рубаху, шляпу, сапоги и штаны?» Мужчина, что склонился над убитыми со слезами на глазах, вздрогнул и, медленно встав, ответил: «У моего сына, у моего погибшего сына есть запасная одежда, она должна подойти». Переодевшись, я с некоторым интересом смотрел, как тяжелораненная женщина корчится от боли, пуля попала ей в живот. Парню я не успел помочь. Да и не собирался. Женщина еще, ладно, можно наврать. А вот оживлять парня на глазах у всех я не буду. Не хочу, чтобы слухи пошли. Фанатики мне не нравились. «Расступись, я помогал одному хирургу и немного разбираюсь в этом». Женщины, что с тряпкой в руках готовились перевязать раненую, покорно отступились, видимо, привыкнув подчиняться мужчинам. Присев у пострадавшей, я погрузил пальцы в рану, женщина даже не застонала. Я обезболил это место, после чего, вытянув пулю, бросил ее рядом с собой и, залечив все внутри, громко сказал: «С ней все нормально? Рана не такая тяжелая. Видимо, в этом патроне был ослабленный заряд. Ей слегка порвало мышцы живота, не повредив нутро. Так что со временем у нее все заживет». Чистыми тряпками я перевязал рану. И пока четверо крепких бородатых мужчин с мужем перенесли ее в одну из повозок, помыл руки водой, что поливала мне довольно симпатичная девушка моих лет. Поглядев на босые ноги, обувь паренька не подошла, я спросил, есть ли у кого на продажу обувь моего размера. Обувь ковбоя мне тоже была мала. Наконец, один из мужчин принес сильно поношенные, но подошедшие мне сапоги. К этому времени я осмотрел вещи в сидельных сумках ковбоя, которого, оказывается, звали Сэм Витт, и избавился от половины. Но зато на мелочь Витта я приобрел немного продовольствия и дополнительную флягу с водой. В вещах нашел чистые тряпки и использовал их на манер портянок. После этого распрощался с поселенцами и, жуя в седле кусок утрешнего пирога, поскакал в нужную мне сторону. сторону. Я, наконец, определился с координатами и знал, где нахожусь. Особо много я ответа не приобрел, но и того, что было, мне вполне хватало. Гнедой конь с армейским клеймом был неплох. Седло не старое, упряжь не изношена. В седельных сумках продовольствие на неделю. Сковорода и котелок, не было только чайника. Одеяло тоже присутствовало. Из оружия Ремингтон на поясе и армейский однозарядный Спрингфилд в седельной кобуре. Скакал я до самой темноты. Уже начали встречаться знакомые места, но до лагеря с озером оставалось еще порядка 30 миль. На ночь я встал лагерем на берегу той самой реки. Каньона здесь уже не было. Обычная река, хоть и с крутыми берегами, поросшими деревьями и кустарником. За день я успел изрядно проголодаться. Поэтому пока в сковороде доходили бобы с подливой, занялся рыбалкой. Поймал одну рыбину, почистил ее ножом Витта, кстати, тупым, и начал варить уху, вернее, рыбный суп. Бобы оказались готовы раньше, поэтому я сначала съел их, а потом похлебал немного супа. Очень прилично, но пришлось оставить на утро, чтобы завтра не терять время на готовку. Уже стемнело, но зашедшее солнце не помешало мне при свете костра разобрать и, наконец, почистить пострелявшее ружье Витта. Проверка боеприпаса показала, что к винтовке осталось всего 27 патронов, к револьверу 3 десятка. Мне хватит. Даже с излишками.